Глава 8. О том, что дорого в человеке. Ты говоришь, что нет надобности заботиться о том, чтобы правильно мыслить и соображать, и просишь меня доказать тебе пользу правильного мышления. Но как же ты узнаешь, справедливы ли мои доказательства, как не при помощи именно правильного мышления и соображения? Следовательно, прося меня доказать тебе пользу правильного мышления, ты этим самым доказываешь мне, что имеешь намерение приложить к делу свое правильное мышление. А если так, то ты не нуждаешься в том, чтобы тебе еще доказывали его пользу. Человек имеет преимущество над животным не телом, а своими душевными способностями. В них заключается высшее добро для человека. Кто пренебрегает ими, тот впадает в настоящее зло. Кто хочет спастись от зла, тот должен оберегать, как бы от врагов, свою честность, свое воздержание, свое разумение. Кто отдает врагу эту крепость свою, тот попадает в плен и погибнет. Прожить свой век настоящим человеком совсем не так легко и просто, как это кажется с первого взгляда. Мы знаем, что человек отличается от диких зверей и домашнего скота разумом своим. Значит, если мы хотим быть настоящими людьми, то не должны походить ни на зверей, ни на скотину. А когда бывает человек похож на скотину? Тогда, когда он живет в брюхо свое. Безрассудно, небрежно, похотливо. А когда похож он на дикого зверя? Тогда, когда он живет насильничеством, когда он поступает с упрямством, гневом, злобой. Приведи в порядок свою внутреннюю духовную жизнь, не давай ходу печали, страху, зависти, корысти, алчности, недружелюбию, изнеженности и необузданности. Всему этому можно не давать ходу только тогда, когда будешь помнить Бога, стремиться к Нему и исполнять во всем Его заповеди. Если ты не хочешь этого, то тебе придется со стоном и плачем тащиться за теми, кто сильнее тебя. Ты станешь искать счастье вне себя и никогда его не найдешь, потому что вместо того, чтобы искать его там, где оно находится, ты будешь искать его там, где его нет. Человек создан не для одинокой жизни, но для совместной. Для того, чтобы любить себе подобных и находить счастье в общении с ближним. Но вместе с тем, человек не должен скучать и тогда, когда ему приходится жить одному. Он должен уметь обходиться без развлечений и пользоваться одиночеством для того, чтобы беседовать с самим собою, размышлять о Боге и о том, какое назначение человека в этом мире. Находясь в одиночестве, мы должны разобрать наше собственное поведение, прошлое и настоящее, сообразить, что именно еще мешает нам жить праведно и как избавиться от этих помех, и затем приступить к борьбе с теми слабостями и пороками, которые мы в себе подметим. Дело разумного человека в том, чтобы приложить свои мысли к делу сообразно с законами природы. У всякого человека два дела. Одно – держаться истины, отстранять заблуждение и не рассуждать о том, что неизвестно. Другое – любовно льнуть ко всему тому, что есть добро, отстранять от себя зло и не обращать внимания на то, что ни добро, ни зло. Человек, который не знал бы, что глаза могут видеть, и который никогда не раскрывал бы их, был бы очень жалок. Но еще более жалок тот человек, который не понимает, что ему дан разум для того, чтобы спокойно переносить всякие неприятности. С помощью разума мы можем справиться со всеми неприятностями. Непереносимых неприятностей разумный человек не встретит в жизни. Для него их нет. А между тем, как часто вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза какой-нибудь неприятности, мы малодушно стараемся увернуться от нее.